Глава 34. Амалия Ризнич и графиня Элиза. Для Пушкина жизнь в Одессе совсем не сводилась к борьбе с Воронцовым. Слишком был он для этого разнообразен, слишком любил самое движение жизни, ее пестроту, блеск, противоречия, игру страстей, карты, напряжение мысли, книги, женщин, рифмы свои и чужие, морской гул и тайный тихий ритм стихов. Все это было у него в Одессе. Там начал он снова писать с упоением. Там полуденное солнце согревало в нем все впечатления, море увлекало его воображение. Любовь овладела сильнее его душою, она предстала ему со всей заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал 5 верст с обнаженной головой под палящим солнцем по 35 градусам жары. Это писано братом поэта, Львом Сергеевичем, с чьих-то слов, так как сам он в Одессе тогда не был. «Неизвестно, о какой любви», — говорит он. Анненков писал, «По меткому выражению одного из самых близких к нему, Пушкину, людей, по-видимому, это Вяземский, предметы его увлечения могли меняться, но страсть оставалась при нем одна и та же». И он вносил страсть во все свои привязанности и почти во все сношения с людьми. Самый разговор его в спокойном состоянии духа ничем не отличался от разговора всякого образованного человека, но делался блестящим, неудержимым потоком, как только прикасался к какой-нибудь струне его сердца или к мысли, глубоко его занимавшей. Брат Пушкина утверждает, что беседа его в подобных случаях была замечательна, почти не менее его поэзии. Особенно перед слушательницами он любил расточать всю гибкость своего ума, все богатство своей природы. Он называл это на обыкновенном насмешливом языке своем кокетничаньем с женщинами. Вот почему, несмотря на известную небрежность его костюма, на неправильные, хотя и энергические черты лица, Пушкин вселял так много привязанностей в сердцах, оставлял так много неизгладимых воспоминаний в душе. Но оттенки этой страсти менялись. В Одессе Пушкин был влюблен в 2 женщин, совершенно различных и по характеру, и по общественному положению. Одна из них была графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, другая — жена богатого негацианта Амалия Ризнич, по происхождению не то флорентийка, не то венская еврейка. Это была молоденькая, высокая и стройная красавица с длинной черной косой, с горячими черными глазами, со слепительно-белой кожей. Оригинально одетая, живая, кокетливая, она не могла жить без общества. Их дом был полон поклонниками, которым хорошенькая негациантка кружила голову. Одесские дамы на нее косились. У Воронцовых вряд ли даже ее принимали. Зато молодые люди, скучавшие около чопорного наместника, гурьбой бежали в дом Ризнич полюбоваться очаровательной хозяйкой и поухаживать за нею. Один из ее поклонников, чиновник-поэт Туманский, писал о ней уже после ее смерти. «Ты на земле была любви, подруга. Твои уста дышали слаще роз. В живых очах, не созданных для слез, горела страсть, блистало небо юга». Пушкин оставил ее портрет в «Странствиях Онегина». «А ложа, где красой блистая, негациантка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена». Она и внемлет, и не внемлет, и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам. А муж в углу за нею дремлет, в просонках фора закричит, зевнет и снова захрапит. После простоватых молдаванских красавиц Амалия Ризнич ударила Пушкину в голову, как шампанское. Но опять, как во всей донжуанской жизни Пушкина, нелегко установить реальные очертания этой любви. Какие стихии можно и должно связать с Амалией Ризнич? Где в них непосредственный отголосок страстной бури? Где тень, отброшенная бешенством желаний? Где поэтическая поправка к волнениям жизни, которая сглаживала резкие ее проявления, смягчала и облагораживала все, что было в них случайно грубого, неправильного и жестокого? Анненков. Чтобы заглянуть в душу Пушкина, надо вчитаться в его стихи, искать хронологию его влюбленности в его черновых тетрадях, но восстановить ее нельзя без дополнения недостающих звеньев догадками и предположениями. Вероятно, Пушкин, приехав в Одессу, сразу познакомился с Амалией Ризнич, которую муж привез весной 1823 года. Зачем было Пушкину откладывать знакомство с красавицей Ризнич, за которой волочилась вся молодежь, тем более что двери перед чиновниками из свиты наместника легко открывались? Если признать, как это принято у пушкинистов, что рассказ его брата о том, как Пушкин в припадке бешеной ревности пробежал 5 верст по жаре, относится к Амалии Ризнич, то надо считать, что уже летом 1823 года Пушкин был в нее безумно влюблен. Вряд ли это верно. В предпоследней строфе первой главы Онегина, написанной ранней осенью, поэт насмешливо говорит: «Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен. Вновь ищу союза, волшебных звуков, чувств и дум, пишу, и сердце не тоскует». Правда, это относится к старой, уже изжитой любви. Но тут звучит радость, ощущение раскрепощения, внутреннее чувство простора, среди которого создавалась первая глава романа, наполнившая летние месяцы 1823 года. Новая страсть налетела позже. «Простишь ли мне ревнивые мечты? Моей любви безумное волнение. Ты мне верна, зачем же любишь ты всегда пугать мое воображение? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь, милый? Мной овладев, мне разум омрачив, уверена в моей любви несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной, беседы чужд один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой». В самой отрывистости этого стихотворения, в наскоро набросанных картинах, в описании лукавого соперника, которого она принимала в нескромный час меж вечера и света, без матери, одна, полуодета, наконец, в быстрой вспышке любовной радости, наедине со мной ты так нежна, лабзания твои так пламенны, слова твоей любви так искренно полны твоей душою, все это дрожит, горит, ревнивает. Ленивый, но уже разделенный любовью. Мучительно вырывается мольба. «Мой милый друг, не мучь меня, молю! Не знаешь ты, как сильно я люблю, не знаешь ты, как тяжко я страдаю». 1823 год. Пушкин это написал в середине октября, не позже 14-го. А несколько дней спустя написал «Ночь». Этот гимн удовлетворенной страсти, где горячие строчки, насыщенные счастьем обладания, точно допевают ритм крови, загоревшейся от поцелуев. Это только 8 строк, но в них сосредоточена еще неслыханная в русской литературе заразительная страстность звука. Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Близ ложа моего печальная свеча горит, мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви текут, полны тобою. Во тьме твои глаза блистают предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я, мой друг, мой нежный друг, люблю, твоя. Твоя. Под этим в черновой тетради подписано «Одесса» 26 октября 1823 года. Любовь не ослабляет, скорее усиливает его внутреннюю жизнь, напряженную до краев полную кипения духа. Ноябрьские письма блещут новым изяществом прозы, яркими мыслями о литературе, о слоге, о писателях и писательстве. Чего только в них нет. Только нет ни слова о любви, и об Онегине упоминается вскользь, хотя Онегин вздымается над всем, точно воздушный корабль плывет над долами и горами. Даже не роман, а роман в стихах. Сквозь магический кристалл встают, раздвигаются просторы русской жизни. Осмысливается Россия. Пушкин пишет с давно неиспытываемым упоением, и в то же время в неисчерпаемых кладовых своего гения находит мысли, образы, ритм, слова, рифмы для других художественных замыслов, для Наполеона, для Сеятеля, для цыган. Накануне того дня, когда чуть не признался он Вяземскому, что пишет с упоением, среди черновиков Онегина вдруг поставил Пушкин загадочные буквы. Третье нов. 1823. Ун. Б. Д. М. Заглавное. Р. Заглавное. Эту надпись принято читать так. Ун. Билет де мадам Ризнич, то есть, что 3 ноября Пушкин получил записку от мадам Ризнич. Но кто знает, так это или не так. Потом теряется след. Нет даже стихов и иероглифов. И вдруг, около 8 апреля, после черновика 49-й строфы Онегина, написано «Любите меня» по-французски. Что это? Призыв все к той же манящей и ускользающей кокетке, которая, кстати сказать, на его русские поэтические мольбы, не могла откликнуться, так как по-русски не понимала. Или уже мысль о другой? В это время Амалия Ризнич собиралась ехать в Италию. В 49-й строфе говорится об Италии. Адриатические волны. О, Брента! Нет, увижу вас, и вдохновенье снова полный, услышу ваш волшебный глаз. Ночей Италии золотой я негой наслажусь на воле, с венециянкой молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственной гондоле, с ней обретут уста мои язык Петрарки и любви. Возможно, что еще до отъезда Ризнич между ней и Пушкиным произошел разрыв. Около 8 февраля Пушкин писал «Все кончено, меж нами связи нет, в последний раз, обняв твои колена, произносил я горестные клятвы, все кончено, я слышу твой ответ». Дальше несколько перечеркнутых строк «Обманывать себя не стану, тебя роптанием преследовать, не для меня сотворена любовь». Набросок остался неоконченным, точно иссяк песенный источник. Только позже, когда остыла уже ревнивая кровь, поэт и эту любовь обессмертил в мраморе стиха. В первых числах мая Амалия Ризнич с маленьким сыном и 3 слугами уехала из Одессы через Австрию во Флоренцию. Ехала она лечиться, да и ревнивый муж не прочь был разлучить ее с поклонниками. Но все-таки один из счастливых соперников Пушкина, молодой князь Яблоновский, поехал за ней во Флоренцию, где она через год умерла от чахотки, кажется, на его руках. Когда Пушкин в Михайловском узнал о смерти Ризнич, он с изумлением прислушивался к собственному равнодушию. Под небом голубым страны своей родной она томилась, увидала, увяла, наконец, и верно надо мной молодая тень уже летала. Но недоступная черта меж нами есть, напрасно чувство возбуждал я. Из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я. Так вот, кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежною, томительной тоской, с таким безумством и мучением. 1826 год. Осенью 1830 года Пушкин был в Нижегородском поместье Пушкиных в Болдине. Холерные карантины заграждали все дороги. Пушкин сердился, рвался в Москву, к невесте, и в то же время писал с упоением, с бешеной быстротой. Его творчество в Болдине все светится, все пронизано воспоминаниями. Точно прощался он со своим прошлым, прощался с женщинами, наполнявшими это прошлое любовным очарованием. «Не об Амалии ли Ризнич, — думал поэт, когда писал, — для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой, в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания, но жду его, он за тобой». 1830 год. Но сказать, наверное, что именно Амалия Ризнич навеяла эти строки, нельзя. В рукописи было: «Для берегов чужбины дальней ты покидала край родной». Для печати Пушкин переделал «Отчизны дальней». Опять ускользнул от пытливых глаз исследователей, вырвал из их рук край донжуанского плаща, за который они только что ухватились. Если пристально всмотреться в жизнь Пушкина в Одессе, вслушаться в его пение, из-за черноглазой ветреной итальянки Лауры проступает образ другой женщины, полной иного вкрадчивого очарования. Как сочетались в сердце Пушкина эти два увлечения, уживались ли они одновременно, или одно пришло на смену другому, кто теперь разберет? Княгиня Вера Вяземская писала из Одессы мужу, что Пушкин влюблен в трех сразу. Возможно, что третьей она считала Катеньку Гик, молоденькую барышню, за которой Пушкин слегка волочился. В том донжуанском списке, который Пушкин своей рукой вписал в альбом Ушаковой, всего 37 имен. Там имена Амалии и Элизы стоят рядом, тотчас же после Калипсо и Пульхерии, двух кишиневских имен. И в жизни его Амалия и Элиза точно шли некоторое время рядом, так близко соприкасаясь в страстных переживаниях поэта, что даже стихи переплелись, перепутались, текли непрерывным потоком от одного чувства к другому. Среди черновиков Онегина, писанных зимой 1823-24 года, есть неотделанный лирический набросок, в котором поэт отрывисто выражает счастье удовлетворенной любви. «Когда желанием и негой утомленный я на тебя гляжу и лечишь поцелуем, свое дыхание впиваешь и слезы на глазах с любовью, счастлив я не завидую богам». По положению в рукописи, которым определяется отчасти и хронология, это надо отнести к стихотворениям, еще связанным с Амалией Ризнич. А через несколько страниц уже элегическое прощание с ветреной любовницей. Все кончено, меж нами связи нет. Год спустя, когда уже Амалия Ризнич была далеко, Пушкин теми же словами, которыми начинался неоконченный отрывок, начал новое стихотворение — «Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя» — это желание славы, навеянное любовью к Воронцовой. Так рифмы, впервые зазвучавшие в честь Амалии, сложил поэт к ногам Элизы. Великий Гёте говорил, что можно одновременно прижимать к горячему сердцу и алую розу, и белую лилию. Пушкин так иногда и поступал, хотя вряд ли знал об этом изречении немецкого поэта-эпикурейца, с которым в натуре у него было много общего. Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова, единственная дочь богатой и знатной графини Броницкой, выросла среди пышного уединения огромного поместья в Белой церкви. Воспитывали ее строго, вывозили мало, и только после замужества с графом Воронцовым началась для нее свободная светская жизнь.